Утром 5 августа, перед самым рассветом, мусорный бак вошел в Сиболу, известную также как Вегас. Где-то на последних 5 милях он потерял один кет, и когда шагал по съезду с автострады, его шаги напоминали шлеп-бам, шлеп-бам, шлеп-бам. Или удары об асфальт спущенной покрышки. Он едва держался на ногах, но испытывал легкое удивление, проходя мимо огромного количества застывших автомобилей. Хватало и мертвецов, причем практически всех успели отведать стервятники. Он пришел. Он в Сиболе. Ему устроили испытание, и он его выдержал. Он увидел сотню ночных клубов, где обычно играли кантри, вывески «Бесплатные автоматы», другие вывески «Колокольчик», «Часовня бракосочетаний», «Бракосочетание за 60 секунд и на всю жизнь». Он увидел Роллс-Ройс модели «Серебряный призрак», который наполовину въехал в витрину книжного магазина для взрослых. Он увидел голую женщину, которая висела на столбе головой вниз. Он увидел 2 страницы «Лас-Вегас-Сан», которые тащил и переворачивал ветер. Заголовок появлялся и исчезал, появлялся и исчезал. «Эпидемия разрастается, Вашингтон молчит». Он увидел огромный рекламный щит с надписью «Нил Даймонд, отель Американо, 15 июля, 30 августа». Кто-то написал «Умри, Лас-Вегас, за свои грехи» на витрине ювелирного магазина, который, похоже, специализировался на обручальных кольцах. Он увидел перевернутый рояль, лежащий на мостовой, как сдохшая деревянная лошадь. На все эти чудеса мусорный бак взирал широко раскрытыми глазами. Он шел дальше, и ему начали попадаться другие вывески, неон которых впервые за долгие годы погас этим летом. Фламинго, Минт, Дюны, Сахара, Стеклянная туфелька, Империал. Но где люди? Где вода? Едва осознавая, что делает, позволяя ногам самим выбирать дорогу, мусорный бак свернул в сторону. Его голова упала, подбородок уткнулся в грудь. Он дремал на ходу. И, споткнувшись о бордюрный камень, упал лицом вниз и расквасил нос. А когда поднял голову и увидел, где находится, едва поверил своим глазам. Кровь бежала из носа на порванную синюю рубашку. Он словно все еще дремал и видел сон. Высокое белое здание выделялось на фоне синего неба. Монолит в пустыне, игла, монумент, не менее величественное, чем сфинкс или Великая пирамида. Окна на восточной стороне отражали яростный свет восходящего солнца. Перед этим белым сооружением, по обеим сторонам ведущей к нему дороги, сверкали 2 гигантские золотые пирамиды. Над козырьком крепился огромный бронзовый медальон с барельефом, изображающим голову ревущего льва. Над медальоном, тоже в бронзе, красовалось название отеля, безыскусное, но легендарное — MGM Grand Hotel. Однако взгляд мусорного бака приковывало то, что находилось на заросшем травой квадрате между автомобильной стоянкой и входом. Он смотрел во все глаза, его сотрясала оргазмическая дрожь, и в течение нескольких секунд он, не в силах подняться, мог лишь опираться на окровавленные руки, между которыми ветер таскал по тротуару конец бинта. Его выцветшие синие глаза, наполовину ослепшие от яркого солнца, уставились на фонтан. С губ начал срываться протяжный тихий стон. Фонтан работал. Великолепная конструкция из камня и слоновой кости, инкрустированная золотом. Цветные огни подсвечивали струи, вода из пурпурной становилась желто-оранжевой, потом красный, потом зеленый, и с громким плеском падала в бассейн. «Сибола!» — прошептал мусорный бак, из последних сил поднимаясь на ноги. Разбитый нос по-прежнему кровоточил. Он поплелся к фонтану. Ускорил шаг, перешел на бег, полетел, как ветер. Ободранные колени поднимались чуть ли не к самой шее. Из его груди начало рваться слово, длинное слово, напоминающее взмывающий к небу бумажный транспарант. Заслышав это слово, люди подходили к окнам высоко над землей. И кто видел этих людей? Может, Бог, может, дьявол, но точно не мусорный бак. Слово становилось все громче и пронзительнее, разрасталось по мере приближения мусорного бака к фонтану. «Сибола!» Последняя «а» тянулась и тянулась, вобрав в себя все наслаждение, которое испытали все жившие на земле люди, и оборвалась лишь, когда мусорный бак ударился о высокий, по грудь, бортик фонтана и перевалился через него в купель невероятной прохлады и благодати. Он почувствовал, как поры его тела открылись, будто миллион ртов, и принялись засасывать воду, словно губка. Он закричал, опустил голову, втянул в себя воду, выплюнул, одновременно чихнув и закашлившись, отчего кровь и вода и сопли разбрызгались по бортику. Наклонил голову и начал пить, как корова. «Сибола! Сибола!» — восторженно кричал мусорник. «Я готов отдать за тебя жизнь!» Плывя по собачьи, он обогнул фонтан, снова выпил воды, перебрался через край и с глухим стуком неуклюже рухнул на траву. Ради этого стоило жить, ради этого стоило страдать. Живот свело судорога, и внезапно вода шумным потоком выплеснулась наружу. Но даже рвота доставляла наслаждение. Он поднялся на ноги и, держась за бортик рукой-лапой, опять выпил воды. На этот раз желудок с благодарностью принял дар. Хлюпая, как наполненный бурдюк, он поплелся к алебастровым ступеням, которые вели ко входу в этот сказочный дворец, ступеням, лежащим меж двух золотистых пирамид. Когда половина лестницы осталась позади, живот вновь скрутило судорога, согнувшая его пополам. После того, как приступ миновал, мусорный бак двинулся дальше. В отель вели вращающиеся двери, и последние остатки сил ушли на то, чтобы привести одну из них в движение. Он очутился в устланном ковром фойе, которое, казалось, тянулось на сотни миль. Толстый, мягкий ковер цвета клюквы пружинил под ногами. Никто не ждал его ни за регистрационной стойкой, ни за стойкой для почты, ни за стойкой, где получали и сдавали ключи, ни в окошечках кассы. Справа, за декоративным кованым ограждением, находилось казино. Мусорный бак в благоговейном восторге уставился на диковинное зрелище. Игральные автоматы выстроились шеренгами, как солдаты, готовые промаршировать по плацу. А за ними виднелись столы для игры в кости и рулетку, мраморные поручни вокруг столов для игры в баккару. «Есть здесь кто-нибудь?» — прохрипел мусорный бак, но ответа не получил. Он испугался, потому что здесь жили призраки и могли прятаться монстры. Но страх этот требовал сил, которых у него не было. По ступеням он спустился в казино, прошел мимо бара «Кап», где, укрывшись в тенях, тихо сидел Ллойд Хенрид со стаканом минеральной воды в руке и наблюдал за мусорным баком. Он подошел к столу, обтянутому зеленым сукном, с загадочной надписью «Дилер должен брать на 16 и останавливаться на 17». Мусорник забрался на стол и мгновенно заснул. Скоро человек 6 собрались вокруг спящего оборванца по имени Мусорный Бак. «И что нам с ним делать?» — спросил Кен де Мотт. «Пусть спит», — ответил Ллойд. Он нужен Флэггу. Да? И где же Флэг? — спросил другой мужчина. Ллойд повернулся, чтобы взглянуть на него, лысоватого и высокого. Под его взглядом мужчина подался назад. Только у Ллойда на груди висел не просто черный камень. По его центру мерцала маленькая, вызывающая тревогу красная щель. «Тебе так не терпится увидеть его, Гек?» — спросил Ллойд. «Нет», — ответил лысоватый. «Эй, Ллойд, ну ты же знаешь, я...» «Конечно». Ллойд перевел взгляд на вновь прибывшего, который спал на столе для Блэк Джека. «Флэг появится. Он ждал этого парня. Этот парень особенный». Мусорный бак по-прежнему спал на столе и ничего не слышал.